Глава 19. Не было другой судьбы. Только закончилась служба, позади послышался голос. «Душа Амада!» Верующие, выстроившись в цепочку, стали ждать возможности прикоснуться к иконе Эйна. Одни сразу разошлись по залу, направившись к служителям, чтобы попросить совета или поделиться своей болью. Другие повернули к исповедальням. Эйнар собирался подойти к проводящему службу, совсем молодому парню, который едва окончил школу и впервые встал за аналой. Он явно нуждался в добром слове, но подошедшие были важнее. По левую руку сел Сергий Арбера, по правую — Витер Сорио. Первому было около 35, второму уже хорошо за 40. Они имели поистине военную выправку, хотя одеждой не отличались от прихожан церкви. Простые рубашки из хлопковой ткани, холщовые брюки и плетеные туфли. «Сен Сорио, сен Арбера». Тот вечер, когда стайка короля подняла голос, не прошел даром. Действительно, по городу пополз слух, что лидер церкви ведет себя как преступник, избил ни за что, и даже что его посадили в тюрьму за драку. Однако это помогло обнажить противоречия в обществе, и Эйнар увидел несогласных с королем. Сергий Арбера и Витер Сорио служили в армии в одном полку. Оба были ранены в подстроенной стычке с кионцами. Они понимали, что задумал Альда, и выступали против его решения, а вместе с ними весь полк и еще несколько частей. Эйнар пока не знал других имен, точного количества сторонников. Но факт того, что поднимается сила, способная дать королю отпор, уже стоил многого. Украдкой осмотревшись, Эйнар тихо начал. «Мое мнение не изменилось. Мирные жители не должны участвовать». «Мы же не можем запереть их по домам!» Витер сказал это громче, чем следовало, и сразу понизил голос. «Я же говорил, наши воззвания нашли отклик у младшего и среднего состава. Этот момент нельзя упускать. Боевую операцию нужно начинать как можно раньше». Его лицо было таким хмурым, что улыбка казалась противоестественной для него. Он говорил строго, даже с толикой приказа, как полковник простым солдатам. «Я тоже сказал». Эйнар твердо посмотрел на Витера, на Серге. «Это не должно стать боевой операцией, лишь в крайнем случае». «Сэн Амада!» Еще решительнее, чем Витер, начал Арбера. «Вы можете обеспечить, чтобы население сидело дома? Мы нет!» Хотелось ответить «да», но у церкви на это не было сил. Даже если пройдет слух, что в такой-то день стоит остаться дома, люди короля узнают и подготовятся. Тогда на улицах действительно начнется кровавое столкновение, в котором сойдутся не только армия, гвардия, полиция, но и мирные жители. И все равно война коснется Алеонте. «Душа Амада?» Проходящая мимо служительница почтительно поклонилась. Эйнар ответил ей кивком. В церкви всегда было много людей. Это могло как подвести, так и защитить. Если втроем их увидят на улицах города, это вызовет больше вопросов, чем двое мужчин, беседующих с лидером ордена под сводами церкви. Пусть Сергий и Витер не носили формы, их могли узнать. Здесь же они выглядели как верующие. «Оставьте этот вопрос мне. Но если вам нужна моя поддержка, пока я не буду знать, как вы хотите действовать, шаг за шагом, я не помогу. Город будет против вас». В этом заключалось главное противоречие. Сторона военных сомневалась, что король примет ультиматум. Скорее, потребуются более решительные меры, которые могут перерасти в переворот. Они нуждались в поддержке населения, и за ней обратились к главе церкви. Эйнар понимал, что если он откажется соглашаться с военными, те все равно выступят против Альда, и тогда действительно начнется боевая операция. Но и принять их решение он тоже не мог. Обещание, что город будет против новых правителей, больше походило на пустую угрозу. Однако Эйнар старательно делал вид, что не побоится поднять Алеонте. Он ставил условия о неприкосновенности мирного населения, о его защите, о сведении боев к минимуму, взамен обещая дать поддержку. Они так плохо знали друг друга, но уже начали играть, и одно это вызывало сотню вопросов и пугало. Эйнар боялся предположить, во что обернется новое знакомство, но других способов, как предотвратить войну, он не видел. «Сэн Амада, давайте начнем сначала!» Сергей вздохнул, заговорив уже без прежнего напора, более просто и устало. «Как и вы, мы не хотим, чтобы одна битва сменилась другой, поэтому мы пришли к вам. Нам нужно найти компромисс, как остановить...» Сергей взял паузу. «То, что происходит, а не усугубить». Витер нетерпеливо постукивал пальцами по колену, но голос прозвучал чуточку мягче, чем раньше. «Нам нужна поддержка ваших людей, это верно. Но и вам нужна наша помощь». «Да», — согласился Эйнар. «Но я скорее сам доберусь до знаете кого, чем позволю рисковать мирными людьми. Это единственное мое условие. Сам же я, только скажите, что делать». Путь явно будет долгим, непростым, через споры друг с другом, борьбу с собой. Но в его правильность Эйнар поверил еще больше. Вернувшись вечером в обитель и дойдя до своей комнаты, Эйнар замер на пороге. Кресло, которое прежде стояло у окна, теперь высилось напротив входа, точно его давно поджидали. На нем с видом королевы сидела незнакомка. У нее была кожа молочного цвета. За такую все девушки Алеонте продали бы душу. И светлые, даже скорее белые волосы. А глаза голубые, почти прозрачные, как льдинки. Незнакомка казалась воплощением зимы, столь же холодной и колючей. Но вдруг она так светло улыбнулась, и сразу январский холод обернулся майским теплом. «Скажи, что я вовремя, что я нужна тебе». Горячо со страстью прошептала незнакомка, поднимаясь с кресла. Эйнар закрыл дверь и прислонился к ней. Он заметил у девушки на шее ожерелье из мелких жемчужин, плотно охватывающее горло, подобно ошейнику. «Кто ты? Я могу помочь тебе?» Ему уже приходилось сталкиваться с сумасшедшими, которые хотели убить его или убить за него. Появившийся на щеках нездоровый румянец, блеск в глазах, страстный тон говорили, что девушка из таких. Стоило взвешивать каждое слово. Неверный выбор мог стоить многого. «Я пришла к тебе. Я хочу помочь». «Хорошо». Эйнар улыбнулся как можно искренне. «В чем помочь?» Он прислушался к ее сердцу. Думал, оно трепещет, но ритм был едва быстрее, чем у человека в состоянии покоя. «Строить новый мир, в котором останутся только те, кто способен нести искру Эйна Дарителя». Натолкнувшись на молчание, девушка осунулась. «Ты не знаешь, кто я? Меня ведь предназначали тебе». Заставив себя оторваться от двери, Эйнар сел на второе кресло. Он держал на лице ту же добрую улыбку, но продолжал внимательно следить за сумасшедшей. «Извини, не знаю. Расскажи, чтобы я понял». «Пусть говорит. Необходимо узнать, откуда она, где ее семья, и вернуть домой». «Ты уже видел меня. Отец говорил, что обо мне не должны знать, но я так хотела с тобой познакомиться. Собиралась оставить записку, а ты заметил меня. Скажи, что помнишь». Сердце забилось сильнее. Да, он помнил тощую беловолосую девчонку, которую обнаружил в своей комнате в школе. Ему тогда было лет 10, ей на вид около 8. Ученик решил, что к кому-то из старших пришла сестра и заблудилась. Хотел проводить ее, но девочка сбежала, не сказав ни слова. И почему во имя Эйна это происходило вновь? «Да, я тебя помню». В ответ девушка расцвела улыбкой. «Но кто твой отец?» «Альвар де Гаста», — сказала она с таким видом, как что-то очевидное. Эйнар уставился на нее, и незнакомка рассмеялась. «Нет, он стал мне названным отцом, как и тебе. Родители умерли, когда мне было 6, а тетка выгнала на улицу. Не помню, сколько я слонялась, пока отец Гаста не нашел меня и не привел в школу. Он говорил, что я не должна ни с кем разговаривать, но когда я услышала о тебе, мне так захотелось увидеться». Эйнар распахнул окно, впуская в комнату ветер. Тяжелые капли застучали по подоконнику. Девушка настороженно обернулась на окно, затем снова вернулась к Эйнару взглядом. Она смотрела так пристально, так ожидающе, что становилось неуютно. «Почему тебя не должны были видеть? И что отец Гаста говорил обо мне?» Альварда ни словом не обмолвился про воспитанницу. Эйнар, казалось, знал каждый уголок школы, но ничто не указывало на присутствие маленькой девочки. Сколько же ей пришлось прятаться? «Не знаю, почему. Хотя меня это не волновало. Мне было хорошо одной. Главный отец приходил каждый день, и ты был рядом. Он говорил, ты избранный, что ты станешь больше, чем предыдущие души, больше всех королей. Отец сказал, что мне нужно делать». «Что?» Голос прозвучал сдавленно. Внутри боролось недоверие. Да это просто сумасшедшая девчонка. И желание довериться, ведь у них общий отец. «Помогать. Если у тебя появятся враги, я убью их. Если нужно что-то узнать, подслушаю и подгляжу. Если станет одиноко, я буду рядом. Я не пришла раньше, потому что училась. И теперь я смогу помочь во всем, что ты скажешь». Эйнар молчал. Этот разговор был таким странным, нелепым, с таким количеством вопросов. И он же давал безумную надежду, что девушка действительно посланница Альварда, что ему больше не придется быть одному. «Как тебя зовут?» «Алио. Отец правда не говорил про меня ни разу?» Эйнар качнул головой. «Алио, расскажи мне все. Кто ты?» «Дочь Альварда Гасты», — уверенно ответила девушка. Она подошла к Эйнару и нависла над ним. «Ты должен построить в Алионте новый мир, а я помогу. Отец говорил, что все произошло не случайно. Это Эйн привел меня в школу. Моя судьба — быть рядом с тобой. Когда мне было 10, отец отправил меня учиться в пансионат, чтобы я овладела науками. Каждые каникулы я возвращалась в школу, и тогда отец учил лично. Закончив, я поступила в услужение к сыну Манера. Он...» Алио сделала паузу. «Отравитель. Во мне не проснулась магия, но я должна была научиться защищать тебя и бороться с твоими врагами. Я хочу помочь, Эйнар». Наклонившись, Алио положила руки ему на плечи и приблизила лицо так, что он почувствовал на щеке ее дыхание, отдававшая мятой. «Вернувшись в город, я следила за тобой. Я знаю, что ты делаешь днем и что делаешь ночью. Отец не ошибся, Эйнар. Ты должен бороться за Алионте, а я помогу». Душа жадно ловил каждое слово, как завороженный. Хотелось соглашаться и верить незнакомке, но стоило услышать прослежку, как наваждение спало. Он отодвинулся назад, подальше от нее. И тогда Алио выпрямилась. «И что же я делаю ночью?» «Спишь?» Девушка улыбнулась и села на подлокотник кресла так просто, по-свойски, положив руку на плечо Эйнара. «Но иногда выходишь на прогулку, надев куртку, которая висит у тебя в углу шкафа, и очищаешь город от тех, в ком уже не может быть искры Эйна». «Как ты смогла меня выследить? Я всегда проверяю. Твоего сердца не было слышно!» Эйнар хмурился и из-под лобья смотрел на девушку. Он знал, что поступает правильно, и был готов повторять прогулку еще сотни раз, пока не исчезнет последний ублюдок, на которого полиция и суд закрывают глаза. Но человек, знающий его тайну, мог погубить замысел. Если смог узнать один, сможет и другой. И если Алионте останется без защиты, кончики пальцев снова закололо. Я же говорю, я знаю травы. Некоторые из них способны замедлять ритм сердца или сгущать кровь так, что оно перестает биться. Клянусь тебе, даже без магии я смогу помочь». Алео так наклонилась к Эйнару, что ему показалось, что она вот-вот скользнет к нему на колени. «Не гони меня. Быть рядом с тобой — моя судьба. Но ты не хочешь мне верить, да?» «Нет, наоборот, верить хотелось. У Эйнара не было никого, кому он мог доверять полностью. Даже Альварда, хоть и стал настоящим отцом, не понимал многие из его мыслей. Страхи, сомнения, неуверенность. Как бы Эйнар ни пытался их гнать, они просачивались и сорняками прорастали внутри. Отец Гаста только говорил, что нужно сделать, но не помогал. И другие тоже. Всегда звучало «ты должен», но никогда «мы». В далеком прошлом друг был и все делил на двоих, но и тот выбрал чужую сторону. И все же эта встреча выглядела такой странной. Почему Альварда не говорила о своей воспитаннице? Почему, не зная его, так верила в него? Даже сам Эйн, казалось, отвернулся, и весь мир встал с ног на голову. Не была ли Алео еще одним знаком? Девушка продолжала. «Я все понимаю. Это я ждала нашей встречи почти всю свою жизнь. Это я засыпала, мечтая, как ты посмотришь на меня и скажешь, что тоже ждал. А ты даже не знал обо мне». Алео медленно погладила Эйнара по голове, и сначала он хотел отстраниться, но все же не сделал этого. «Я как снег летом для тебя. Попробуй мне поверить и позволь остаться. Я правда хочу помочь». Эйнар представил беловолосую девчонку, запертую в комнате, за книжками и со странной мечтой о незнакомце. Это было так похоже на его детство. Мальчишка в окружении учебников, оставленных Альварда, мечтающий изменить город. Алео поднялась с кресла и встала напротив, снова приняв тот холодный зимний вид. «Ну так что? Я знаю, с чего мы должны начать». Эйнар тоже встал. Только сейчас он заметил, что для девушек Алео достаточно высокая, хотя он все равно возвышался над ней почти на пол головы. «Из чего же?» «Ты должен заниматься», — жестким голосом сказала девушка. «Что?» Эйнар уставился на нее. «Надо заниматься. У тебя много врагов, и скоро станет еще больше. В тебе должно быть достаточно силы, чтобы противостоять всем. Поэтому теперь ты будешь заниматься ежедневно». Алео начала с такой твердостью, что Эйнар вспомнил тон Альварда. Тот говорил так же. Он шагнул к девушке и взял ее за подбородок, приподняв лицо на себя. «Ты просто безумица». Гостья посмотрела на него долгим взглядом, уже без своего странного блеска, и совершенно спокойным, серьезным голосом сказала. «Тебе так долго говорили, что ты должен стать новым богом, и ты поверил и был готов на многое. Ты думаешь, что я сумасшедшая, но кто из нас сошел с ума больше?» Алео сделала паузу. «Эйнар, я останусь рядом, даже если ты выгонишь меня. Я тоже буду делать то, чему меня учили и к чему готовили. У меня никогда не было другой судьбы. Я появилась на свет, чтобы рука об руку встать с тобой. Теперь я здесь. Если ты хочешь строить новый мир, я буду подавать кирпичи и инструменты. Скажи, что я нужна тебе». Эйнар шагнул еще ближе к девушке. Он видел, как расширились ее зрачки. И правда, не им судить друг друга. Они на одной стороне. Алео верила, верила сильно, как он. Наверное, Бог еще не оставил своего верного пса. Эйн послал луч света, когда тому казалось, что он один среди тьмы. «Ты мне нужна», — сказал Эйнар, и девушка потянулась к нему всем телом. Обняв Алео, он прошептал на ухо. «Мы построим новый мир». 3 года назад. Алета ткнул охранника пальцем в грудь. «Скажи, что я могу помочь. Он знает, почему я здесь». Мужчина, скорее даже парень, не старше самого Алета, растерянно хлопнул глазами и побежал в сторону жилища начальника. Рицум оказался настоящим королевством. Правда, его подданные подчинялись не закону, а силе. Тот, кто хотел в нем выжить и занять достойное место, должен был отказаться от всего человеческого внутри. Оно здесь являлось приговором. Достойное место. На губах появилась ухмылка. Алета достал из кармана сигареты и закурил. Приятный горький дым прошел по горлу и легким, согревая тело. Чертов Рицум. Жаркие тропические дни и холодные, почти что северные ночи. Все-то в этой дыре было не так. «Эй ты, иди быстрее!» Вернулся парень и боязливо подтолкнул его в плечо. Алета сделал последнюю затяжку, дождался, пока сигарета потухнет, и бросил ее в кусты. По-хорошему, надо бы идти быстрее. Не зря ведь ждал подходящего момента так долго. Но он не смог отказать себе в маленькой радости заставить томиться в ожидании. Его, заключенного. Все в Рицуме были магами-преступниками, и их постоянно кормили таблетками, блокирующими магию. Они превращались в обычных людей, которые гибли от тяжелых условий в каменоломнях, от жаркого климата, от болезней. Но начальник тюрьмы, комендант, охрана, они тоже были обычными людьми, отправленными в это Эйном забытое место, и страдали не меньше. Некоторые виды магии им были нужны, и заключенные с подходящими способностями получали привилегии. Точнее, если успевали получить, пока другие их не избили, не измучили, не свели с ума. Сунув руки в карманы, Алета пошел следом за охранником. Слава тому богу, который придумал сердечные болезни. В Рицуме слухи разносились быстро, и мигом стало известно, что у жены начальника тюрьмы случился приступ. Прежде тот брезговал общаться с Алета. Это для коменданта некромант стал верным помощником. Но к кому еще мог обратиться несчастный? К врачу, который даже свои таблетки путал? Вести женщину до города? Это был вопрос дней, а счет шел на минуты. Охранник постучал в дверь. С той стороны послышался сдавленный голос. Они прошли в большую комнату, где на кровати лежала женщина, держа руку на груди. Алета одного взгляда хватило, чтобы понять. Кровь остановилась, сердце больше не качает ее. Он уставился на бесполезное мертвое тело. Ушел единственный шанс. Бежать из Рицума некуда. Он надеялся, что сможет предложить магию в обмен на свободу. Но... А теперь-то что? Что он мог сделать с мертвецом? Алита Диена, начальник тюрьмы, повернулся к ним. «Это ты!» Он выставил палец, указывая на Алета. «Твоя проклятая магия! Ты убил ее!» Парень-охранник сразу поднял ружье, ожидая приказа. «Мне нужно видеть, чтобы делать. Вы знаете, что она умерла до того, как я пришел. Но я еще могу помочь». Алета сам не верил, что произнес такие слова. Хотя что ему было терять? Прежде чем он стал тем, кого в тюрьме хоть как-то уважают, они вот тушили сигареты, разбивали нос и ломали пальцы, заставляли есть дерьмо, окунали в помои. И сам он делал с другими то же самое, чтобы выжить. Вернуться к этой жизни? Нет. «Выйди!» — скомандовал Алита. Охранник выскочил за дверь, бросив напоследок растерянный взгляд. «Ты? Что ты хочешь сказать? Вы знаете, почему я здесь оказался. Первые минуты смерти — это не смерть. Кровь еще живая, не застоявшаяся. Если запустить сердце вновь, от мозга к нервам пойдут импульсы, которые делают нас живыми». Алита открыл и закрыл рот. Снова открыл и закрыл. Алита сам знал, насколько дико звучат его слова. Это были не знания, безумная попытка выиграть свободу любой ценой, за которую он пытался ухватиться все 3 года. «Если вы отпустите меня, я верну вашу жену. Время еще есть, и я смогу». Или нет. И тогда он лишится магии и придется вернуться к помоям, к сбитым кулакам, к вкусу крови и соли на губах. Я не могу!» Начальник растерялся. «Ладно, если надо будет рыть могилу, я помогу». Такие слова могли многого стоить, но это был последний взмах руки от Надежды. «Сделай что-нибудь! Я освобожу тебя, обещаю!» «Выйдите!» — скомандовала Лето, подходя к женщине. Он уверенно переплел пальцы на обеих ладонях, но стоило Алиту уйти, руки опустились. Он совсем, совсем не знал, что делать. Может, если бы от каждого прозвучавшего обвинения прибавлялось знаний, Алета уже стал бы опытным некромантом. Но это не было возможным. И он ни одной мыслью не понимал, как сделать то, в чем его винили. «Нет, понимал», — сам себе буркнул Алета. Мир озарился золотом. Его руки, как и прежде, окутывали магические нити. И ведь когда-то он знал, знал многое. Алета расстегнул блузу женщины, положил одну руку ей на сердце, на другой выставил вперед указательный и средний палец и повел ими, повторяя узор вен. Голова едва не разорвалась от боли, но он, дорезя в глазах, до исступления вглядывался в вены. Представлял, как кровь разгоняется и начинает бежать мощным потоком от сердца к мозгу, к органам, к конечностям, наполняя тело жизнью. Он делал все то же, что надо делать с живым человеком на грани смерти. Тело стало похожим на жалкую тряпичную игрушку, и Алета снова вспомнил привкус крови из разбитых губ. Но вот прошла дрожь, грудная клетка высоко взметнулась. Женщина попыталась сделать вдох и не смогла, словно в легких что-то мешало. Рука на какой-то сантиметр или два дернулась к груди. Алета вспомнил, как выглядел красивый узор из аорт, вены капилляров, тянущийся через все тело человека, и переплел пальцы в другом жесте. В ушах звучали удары крови, чужой крови, которая начинала двигаться. Она точно раскачивалась, превращаясь из пересохшего источника в мощный бурлящий поток и снова несла жизнь от клетки к клетке. С губ сорвался хрип. Холеная рука женщины потянулась к груди и тяжело опустилась на нее. Алета отшатнулся, едва веря. Он увидел чудо жизни. Он прикоснулся к нему. Нет, к чуду возрождения. Некромант подошел к окну и поймал взгляд собственного отражения. «Суки, я еще живой!» Алета рассмеялся безумным смехом. Он вернется в Алионте, и пусть же его юный светловолосый бог встретится с темным богом смерти.